Зажигалки Харри не нашел, но если он сию минуту не закурит, то взорвется. Ему не хотелось думать о Биргере Холмине. Сейчас не время. Он почувствовал на зубах легкий сухой хруст, когда прокусил фильтр. «Так как же назвался курьер?» «Вы спрашиваете так, словно знаете ответ?» — заметила она. «Роберт Карлсон», — произнес Харри и с силой потер лицо ладонями. «Конверт с инструкциями он передал вам 12 октября». Она подняла красивую бровь. «Мы нашли его авиабилет». Харри поежился. Ветер продувал его насквозь, будто он не человек, а призрак. А по возвращении домой он ненароком занял место того, кого сам же обрек смерти. Смешно, правда? Она не ответила. «Одного я не пойму», — продолжал Харри. «Почему ваш сын не прекратил операцию, увидев по телевизору или прочитав в газете, что фактически убил заказчика, который должен был платить по счету? Он никогда не знает, кто заказчик и в чем состоит вина жертвы. Так лучше. Значит, если его поймают, он не сможет никого разоблачить. Так ему нет нужды раздумывать. Он просто делает свою работу, доверяясь правильности моего решения, и морально, и экономически». Она пожала плечами. В данном случае, разумеется, знать имя заказчика было преимуществом. Но проблема в том, что после убийства он не вышел на связь с нами. Не знаю почему. Он не решается. Она закрыла глаза, и Харри увидел, как напряглись мышцы узкого женского лица. «Вы хотели, чтобы я отозвала моего исполнителя, но теперь мне понятно, что это невозможно. Однако я назвала вам имя заказчика. Больше я ничего сделать не могу, пока он с нами не свяжется. А вы, Харри, выполните свою часть соглашения. Спасете моего мальчика?» Харри не ответил. Ворона вдруг взлетела с ветки, капли воды дождем посыпались на гравий. «Думаете, ваш сын остановился бы, если бы понял, насколько плохи его шансы?» — спросил Харри. Она криво улыбнулась, потом печально покачала головой. «Почему нет?» «Потому что он бесстрашный и упорный. Весь в отца». Харри посмотрел на эту худенькую женщину с гордо поднятой головой и подумал, что в последнем не уверен. «Передайте привет Фреду. Я возьму такси до аэропорта». Она смотрела на свои руки. «Вы верите в Бога, Харри?» «Нет». «И все же поклялись его именем спасти моего мальчика?» «Да». Харри поднялся. Не вставая, она смотрела на него. «Вы держите свое слово?» «Не всегда». «Вы не верите в Бога. И в свое слово тоже. Что же тогда остается?» Он плотнее запахнул куртку. «Скажите мне, во что вы верите, Харри?» «Я верю в следующее обещание. Что люди могут сдержать обещания, даже если нарушили предыдущее. Я верю в новое начало. Я наверняка не говорил...» Он знаком остановил проезжающее такси. «Но именно поэтому я и служу в полиции». В такси Харри сообразил, что у него нет наличных, хотя знал, что в аэропорту Плесо есть банкоматы, которые принимают карты Виза. Всю дорогу он вертел в пальцах 20-кроновую монету. Мысли о монете, крутящейся по полу бара, и первой выпивке на борту самолета боролись между собой. Уже брезжил рассвет, когда Юна разбудила машина, заехавшая во двор Эстгора. Он лежал, глядя в потолок. Ночь была долгой, холодной, и спал он мало. «Кто это?» — спросила Теа, которая еще секунды раньше крепко спала. В голосе сквозил страх. «Наверняка сменщик полицейского», — ответил Юн. Мотор смолк, хлопнули дверцы. «Значит, их двое?» Оба молчат. Безмолвные полицейские. Со стороны гостиной, где расположился охранник, донесся стук в дверь. Один раз, потом второй. «Почему он не открывает?» — прошептала Теа. «Тсс!» — шикнул Юн. «Может, он вышел?» «В уборную?» «Новый стук. Громкий, требовательный. Пойду открою», — сказал Юн. «Погоди! Надо же их впустить!» Юн перелез через Теа, оделся. Он открыл дверь в гостиную. В пепельнице на журнальном столике дымился окурок, на диване валялся шерстяной плед. Опять стук. Юн выглянул в окно, но машины не увидел. Странно. Он стал прямо перед дверью, окликнул не слишком решительно. «Кто там?» «Полиция», — послышалось за дверью. Возможно, юноша ошибался, но ему почудился странный акцент. Новый стук. Он вздрогнул, протянул трясущуюся руку к дверной ручке, глубоко вздохнул и рывком открыл дверь. Он словно налетел на упругую водяную стену. Когда ледяной ветер ударил в лицо, а слепящий свет низкого утреннего солнца заставил его невольно зажмуриться, на крыльце он увидел два силуэта. — Вы смена? — спросил Юн. — Нет, — ответил знакомый женский голос. — Все закончилось. — Закончилось? — удивленно переспросил Юн, заслоняя глаза рукой. — Ах, это вы! Здравствуйте! — Да я, — сказала женщина. — Можете собираться, мы отвезем вас домой. — Почему? — Она рассказала, почему. — Юн! — окликнула из спальни Теа. — Минутку! — Юн прошел к Теа, оставив дверь открытой. — Кто там? — спросила Теа. — Она меня допрашивала, — сказал Юн. — Тури Ли. И с ней парень, по-моему, тоже по фамилии Ли. Они говорят, что Станкич мертв. Застрелен сегодня ночью. Полицейский, который их охранял, вернулся из уборной, собрал свои вещи и уехал. А спустя 10 минут Юн закинул сумку на плечо, закрыл дверь и повернул ключ в замке. По своим следам прошел по глубокому снегу вдоль стены, отсчитал 5 досок и повесил ключ на крючок, скрытый под обшивкой. Потом следом за остальными поспешил к красному «Фольксвагену Гольфу», который стоял с работающим движком, выпуская белый конденсат. Он втиснулся на заднее сиденье рядом с Теа. Машина тронулась с места, он обнял девушку за талию, потом наклонился вперед. «А как все произошло на контейнерном складе сегодня ночью?» Полицейская Тури Ли взглянула на напарника Улу Ли, сидевшего рядом на пассажирском месте. «Говорят, Станкич вроде как схватился за оружие», — сказал Улу Ли. «В смысле, так показалось снайперу из спецназа». «А на самом деле не хватался?» «Смотря что считать оружием». Ула покосился на Тури Ли, которая с трудом сохраняла серьезность. Когда его перевернули, оказалась ширинка расстегнута, хозяйство наружу. Как видно, он просто хотел отлить. Тури Ли кашлянула и разом помрачнела. «Все это сугубо между нами», — поспешно добавил Ула Ли. «Вы же понимаете, да? Вы хотите сказать, что вот так просто застрелили его?» Недоверчиво вырвалась у Теа. «Не мы», — сказала Тури Ли, — «снайпер из спецназа». «Они считают, Станкич что-то услышал и повернул голову», — сказал Ула. «Пуля вошла